Глава 4. Температурный лист над кроватью был пуст. Только имя, фамилия и адрес. Люсьенна Мартине. Бют-Шомон, улица Клавель. Лицо девушки выделялось серым пятном на подушке. Накануне вечером ее оперировали. Равик осторожно выслушал сердце. Затем выпрямился. «Лучше», — сказал он. Переливание крови сотворило маленькое чудо. Если продержится до утра, значит, появится надежда. — Хорошо, — сказал Вебер. — Поздравляю, я ждал худшего. Пульс — 140, кровяное давление — 80, кофеин, карамин. Еще немного и крышка. Равик пожал плечами. — Не с чем поздравлять. Просто она прибыла к нам раньше, чем та, с золотой цепочкой на ноге, помните? Только и всего. Он укрыл девушку. Второй случай за неделю. Если и дальше так пойдет, ваша клиника станет очагом спасения девушек, которым делают неудачные аборты на Бют-Шомон. Ведь и первая пришла оттуда. Вебер кивнул. Да, с той же улицы, Клавель. Похоже, они знали друг друга и попали в руки одной и той же акушерки. И даже пришли примерно в одно и то же время вечером. Хорошо еще, что я застал вас в отеле. Думал, вы уже ушли. Равик посмотрел на него. Когда живешь в отеле, Вебер, то по вечерам обычно куда-нибудь уходишь. Сидеть одному в номере не очень-то весело, особенно в ноябре. Представляю себе. Но зачем тогда жить в отеле? Удобно. И ни к чему не обязывает. Живешь себе один, и вместе с тем не один. И вам это нравится? Нравится. То же самое можно иметь и в другом месте. Например, если снять небольшую квартиру, возможно. Равик снова склонился над девушкой. — Вы согласны со мной, Эжени? — спросил Вебер. Операционная сестра взглянула на него. — Мсье Равик никогда этого не сделает, — холодно сказала она. — Доктор Равик, Эжени, — поправил Вебер. В Германии он был главным хирургом крупной больницы. Занимал гораздо более высокое положение, чем я сейчас. Здесь, — начала была сестра, поправляя на носу очки, — Вебер замахал на нее руками. Ладно, ладно, все это нам известно. У нас в стране не признают иностранных дипломов. Какой идиотизм! Но откуда вы знаете, что он не снимет квартиру? Мсье Равик — пропащий человек. Он никогда не обзаведется собственным домом. — То есть как? — изумленно спросил Вебер. — Что вы говорите? — Для мсье Равика нет больше ничего святого. В этом все дело. — Браво! — сказал Равик, все еще склонившись над больной. — Равик, вы слышали когда-нибудь что-либо подобное? Вебер пристально посмотрел на Эжени. — Спросите его самого, доктор Вебер. Равик выпрямился. Вы попали в самую точку, Эжени. Но когда у человека уже нет ничего святого, все вновь и гораздо более человечным образом становится для него святым. Он начинает чтить даже ту искорку жизни, какая теплится даже в червяке, заставляя его время от времени выползать на свет. Не примите это за намек. Меня вам не обидеть. В вас нет ни капли веры. Эжени энергично оправила халат на груди. У меня же вера, слава богу, есть. Равик взял свое пальто. Вера легко ведет к фанатизму. Вот почему во имя религии пролито столько крови. Он усмехнулся, не скрывая издевки. Терпимость. Дочь сомнения, Эжени. Ведь при всей вашей религиозности вы куда более враждебно относитесь ко мне, чем я, отпетый безбожник, к вам. Разве нет? Вебер рассмеялся. Что, Эжени, досталось? Только не вздумайте отбиваться, влетит еще больше. Мое достоинство женщины. Ладно, ладно, — прервал ее Вебер. — Никто его у вас не отнимает. Вот и сидите себе с ним, а мне пора. Есть дела в приемной. Пошли, Равик. До свидания, Эжени. До свидания, доктор Вебер. До свидания, сестра Эжени, — сказал Равик. До свидания, — вымолвила Эжени явно через силу, и лишь после того, как Вебер обернулся и выразительно посмотрел на нее. Приемная Вебера была забита мебелью в стиле ампир, белой, золоченой и хрупкой. Над письменным столом висели фотографии его дома и сада. У стены стоял широкий шезлонг. Вебер спал в нем, когда оставался ночевать в клинике. Клиника принадлежала ему. — Что будете пить, Равик? Коньяк или дюбонне? — Кофе, если можно. — Ну, конечно же, можно. Вебер поставил на стол электрический кофейник и включил его. Потом повернулся к Равику. — Вы не могли бы сегодня после обеда провести вместо меня врачебный осмотр в Азирисе? — Разумеется. — Вас это не затруднит? — Нисколько. Я абсолютно свободен. — Хорошо. — Тогда мне не придется вторично приезжать в город. Покопаюсь в саду. Я попросил бы Фошона, но он в отпуске. — Пустяки, — сказал Равик. — Ведь я уже не раз там работал. — Это верно, но все же... В наше время не существует никаких все же, во всяком случае для меня. Да, форменный идиотизм. Такому мастеру своего дела запрещено работать открыто. Его вынуждают скрываться и оперировать подпольно. Ах, Вебер! Но ведь это же старая история. В таком положении все врачи, бежавшие из Германии. И все-таки... Какая нелепость! Вы делаете за Дюрана сложнейшие операции, а он делает себе имя вашими руками. Это лучше, чем если бы он оперировал сам. Вебер рассмеялся. Кому-кому, а мне бы полагалось молчать. Вы оперируете из-за меня. Я ведь все-таки гинеколог, а не хирург. Кофейник закипел, Вебер выключил его. Достал из шкафа чашки и разлил кофе. «Одного не пойму, Равик», — сказал он, — «почему вы до сих пор живете в такой дыре, как Интернациональ? Почему бы вам не снять одну из этих новых квартир вблизи Булонского леса? Немного недорогой мебели вы можете везде купить. Тогда вы, по крайней мере, будете знать, что у вас что-то есть». «Да», — сказал Равик. Тогда бы я знал, что у меня что-то есть. Вот видите? Так зачем же дело стало? Равик отпил глоток горького, очень крепкого кофе. — Вебер, — сказал он, — на вас можно с большим успехом изучать характерную болезнь нашей эпохи — благодушие мышления. Вас искренне огорчает, что я вынужден работать нелегально. И тут же вы удивляетесь, почему я не снимаю квартиру. И все это высказываете на одном дыхании, не смущаясь. А какая связь между тем и другим? Равик снисходительно усмехнулся. Снимая квартиру, я должен зарегистрироваться в полиции, а для этого необходимы паспорт и виза. Верно, об этом я не подумал. Ну а в отеле? Там они тоже нужны. Но, к счастью, в Париже осталось еще несколько отелей, где на регистрации особенно не настаивают. Равик налил в кофе немного коньяку. И один из них — Интернациональ. Потому я в нем и живу. Не знаю, как уж там хозяйка выкручивается, видимо, имеет связи, а полиция либо действительно ничего не знает, либо подкуплена. Во всяком случае, в Интернационале я живу уже довольно долго, и никто меня не беспокоит. Вебер откинулся на спинку стула. — Равик, — сказал он, — я этого не знал. Мне казалось, вам запрещено только работать. Чертовски неприятное положение. В сравнении с немецким концлагерем это рай. А полиция? Если она все-таки нагрянет, застукают, посадят на несколько недель в тюрьму, потом высылка за границу, как правило, в Швейцарию, вторично поймают. Полгода тюрьмы. — Что? — Да, полгода, — повторил Равик. Вебер изумленно уставился на него. — Не может быть. Это же бесчеловечно. И я так думал, пока не испытал на себе. — То есть как это испытал? Разве с вами это уже было? И не однажды, трижды, как, впрочем, и с сотнями других. Довольно давно, когда я толком ничего обо всем этом не знал и верил в так называемую гуманность. Случилось это перед поездкой в Испанию, где мне не нужен был паспорт и где я вторично получил практический курс гуманности. Учителями были немецкие и итальянские летчики. Позже, вернувшись обратно, я уже соображал, что к чему. Вебер встал. — Боже мой! — он прикинул в уме. — Выходит, вы ни за что, ни про что просидели в тюрьме больше года? — Не так долго. Всего лишь 2 месяца. Но позвольте, вы же сами сказали, что при повторном аресте дают полгода. Равик улыбнулся. — Если ты умудрен опытом, до вторичного ареста дело не доходит. Высылают под одним именем, а возвращаешься под другим. Границу переходишь, по возможности, в другом месте. Так избегаешь повторного ареста. Доказать ничего нельзя. Документов у нас нет. Разве что кто-нибудь узнает тебя в лицо. Но это случается крайне редко. Равик — это уже мое 3-е имя. Пользуюсь им почти 2 года. И пока все идет гладко. Похоже, оно приносит мне счастье. С каждым днем все больше люблю его. А свое настоящее имя я уже почти забыл. Вебер покачал головой. — И все только потому, что вы не нацист. — Разумеется. У нацистов безупречные документы и любые визы, какие они только пожелают. Хорош мир, в котором мы живем, нечего сказать, а правительство? Хоть бы оно что-нибудь сделало. Правительство должно в первую очередь позаботиться о нескольких миллионах безработных. И такое положение не только во Франции. Везде одно и то же, — Равик встал. — Прощайте, Вебер. Через 2 часа я снова посмотрю девушку. Ночью зайду еще раз. Вебер проводил его до дверей. — Послушайте, Равик, — сказал он, — приезжайте как-нибудь вечерком ко мне за город, поужинаем. — Непременно. Равик знал, что не сделает этого. — Как только будет время. Прощайте, Вебер. — Прощайте, Равик. — И приезжайте. Право же. Равик зашел в ближайшее бистро и сел у окна, чтобы видеть улицу. Он любил бездумно сидеть за столиком и смотреть на прохожих. Париж — единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем по существу не занимаясь. Кельнер вытер стол и вопросительно посмотрел на Равик. — Рюмку перно. — С водой, мсье? — Нет, постойте. Равик передумал. — Не надо перно. Что-то ему мешало. Какой-то неприятный осадок. Его надо было смыть. Но не этой приторной анисовой дрянью. Ей не хватало крепости. — Рюмку кальвадоса, — сказал он кельнеру. — Или лучше 2 кальвадоса в 1 рюмке. — Хорошо, мсье. Вдруг он понял, что его задело. Приглашение Вебера. Да еще этот оттенок сострадания. Надо, мол, дать человеку возможность провести вечерок в семейной обстановке. Французы редко зовут к себе домой иностранцев, предпочитают приглашать их в ресторан. Равик еще ни разу не был у Вебера. Тот от души позвал его к себе, а получилось — обида. От оскорбления можно защититься, от сострадания нельзя. Равик отпил немного кальвадоса. Ради чего он взялся объяснять Веберу, почему живет в Интернационале? Это было явно ни к чему. Вебер знает все, что он должен знать. Знает, что Равик не имеет права практиковать, и хватит с него. Если же Вебер все-таки работает с ним, это его дело. Он немало зарабатывает на нем, и с его помощью может браться за операции, на которые сам никогда бы не отважился. Никто ни о чем не знает, только он и Эжени, а она умеет держать язык за зубами. То же самое было и с Дюраном. Только там все обставлялось с большими церемониями. Перед операцией Дюран оставался с пациентом до тех пор, пока тот не засыпал после наркоза. Только после этого появлялся Равик и делал операцию, которая была Дюрану не по плечу. Он был слишком стар и бездарен. Когда пациент просыпался, Дюран снова стоял подле него с гордым видом хирурга-виртуоза. Перед Равиком всегда была лишь прикрытая простыней мумия. Он видел только узкую полоску тела, смазанную йодом и предназначенную для операции. Часто он даже не знал, кого оперирует. Дюран сообщал ему диагноз, а он принимался резать. Старик платил ему меньше десятой доли гонорара, получаемого от пациентов. Равик не возражал. Все-таки лучше, чем вообще не оперировать. Вебер действовал на более товарищеских началах и платил ему 25%. Это было по-джентльменски. Равик смотрел в окно. О чем еще думать? У него уже почти ничего не осталось. Он жил, и этого было достаточно. Он жил в неустойчивую эпоху. К чему пытаться что-то строить, если вскоре все неминуемо рухнет? Уж лучше плыть по течению, не растрачивая сил, ведь они — единственное, что невозможно восстановить. Выстоять. Продержаться до тех пор, пока снова не появится цель. И чем меньше истратишь сил, тем лучше. Пусть они останутся про запас. В век, когда все рушится, вновь и вновь, с муравьиным упорством строит солидную жизнь. Он знал, сколько людей терпело крах на этом пути. Это было трогательно, героично, смешно и бесполезно. Только подрывало силы. Невозможно удержать лавину, катящуюся с горы. И всякий, кто попытается это сделать, будет раздавлен ею. Лучше переждать, а потом откапывать заживо погребенных. В дальний поход бери легкую поклажу, при бегстве тоже. Равик взглянул на часы. Пора отправляться к Люсьене Мартене, а затем в Озирис. Девицы в Озирисе уже ждали. Их регулярно осматривал муниципальный врач. Но хозяйка не удовлетворялась этим. Она не могла допустить, чтобы в ее заведении кто-нибудь заразился. И договорилась с Вебером о вторичном осмотре девушек по четвергам в частном порядке. Иногда Равик заменял Вебера. Хозяйка отвела на втором этаже специальную комнату для осмотров. Она очень гордилась тем, что вот уже больше года ни один из посетителей Озириса ничего не подцепил. Вместе с тем, несмотря на все предосторожности, 17 гостей занесли в ее дом венерические болезни. Роланда поставила перед Равиком бутылку бренди и рюмку. — Мне кажется, Марта не в порядке, — сказала она. — Хорошо, посмотрю ее повнимательнее. Я еще вчера не разрешила ей работать. Она, конечно, не признается, но белье... Ладно, Роланда. Девушки входили поочередно, в одних рубашках. Равик знал в лицо почти всех. Только две были новенькие. — Меня можете не осматривать, доктор, — сказала Леони, рыжеволосая гасконка. — Почему? За всю неделю ни одного клиента. — А что говорит по этому поводу мадам? — Ничего. Я ведь продала целое море шампанского, по 7 бутылок за вечер, 3 дельца из Тулузы, женатые. Все трое были не прочь, но стеснялись друг друга. Каждый боялся, пойдет со мной, а другие возьмут, да и раззвонят обо всем дома. Вот и старались друг друга перепить. Леони рассмеялась и лениво почесалась. А победитель уж и вовсе не мог встать на ноги. — И все-таки я должен тебя осмотреть. — Пожалуйста, сделайте одолжение. Есть сигареты, доктор? — Вот, бери. Равик приступил к осмотру. — Знаете, чего я никак не пойму, — сказала Леони, наблюдая за действиями Равика. — Чего? — Как после всех этих дел у вас еще хватает охоты спать с женщиной? — Этого я и сам не понимаю. — У тебя все в порядке. Кто следующий? — Марта. Вошла Марта, бледная, изящная блондинка. У нее было лицо ангела с картины Боттичелли, но изъяснялась она на жаргоне улицы Блондель. — Я совсем здорова, доктор. — Отлично. Сейчас посмотрим. Но я, ей-богу, здорова. Тем лучше. Внезапно в комнате появилась Роланда и взглянула на Марту. Та больше ничего не сказала, но с беспокойством покосилась на Равика. Он внимательно осматривал ее. — Да ведь ничего нет, доктор. Вы же знаете, как я осторожна. Равик промолчал. Марта, запинаясь, продолжала лопотать что-то невнятное. Равик закончил осмотр. — Ты больна, Марта, — сказал он. — Что? — вскрикнула она. — Не может этого быть. Неправда это. — Это правда. Она посмотрела на него и внезапно разразилась потоком брани. — вот сволочь проклятая! Я сразу ему не поверила, гадина холеная. Я, мол, студент, я здоров. Кому, мол, как не мне знать, учится на медицинском, кобель паршивый. — А ты куда смотрела? — Да смотрела я. Но все случилось так быстро, а он заладил свое студент да студент. Равик кивнул. Старая история. Студент-медик заболел триппером и занялся самолечением. Через две недели, не показавшись врачу, решил, что выздоровел. — Сколько это продлится, доктор? — 6 недель. Равик знал, лечение продлится дольше. — 6 недель? — 1,5 месяца без заработка. А там, может быть, и больница. Меня отправят в больницу. Посмотрим. Возможно, потом будем лечить тебя на дому, если ты обещаешь. Все обещаю. Только не в больницу. А лечь в больницу все же придется. Иначе нельзя. Марта не отрывала глаз от Равика. Все проститутки как огня боялись больницы, где их держали под строжайшим надзором. Но иного выхода не было. Находясь дома, они, чтобы хоть немного заработать, через несколько дней, вопреки всем обещаниям, тайком выходили на улицу, охотились за мужчинами и заражали их. — Все расходы оплатит мадам, — сказал Равик. — А я? — Я-то 6 недель без заработка. Я только что купила в рассрочку черно-бурую лису. Пропущу срок очередного взноса, и все пропало. Она расплакалась. — Пойдем, Марта, — сказала Роланда. — Вы не возьмете меня обратно, я знаю, — заголосила Марта. — Потом вы не возьмете меня обратно. Никогда, ни за что, значит, на улицу. И все из-за этого гадкого кобеля. Мы возьмем тебя обратно. Ты приносишь хороший доход. Мужчины тебя любят. — Правда? — Марта взглянула на нее. — Конечно. А теперь пойдем. Марта и Роланда вышли. Равик смотрел им вслед. Марту обратно не возьмут. Мадам слишком осторожна. Следующий этап в жизни Марты — вероятно, какой-нибудь дешевый публичный дом на улице Блондель. А потом просто улица. Потом кокаин, снова больница, торговля цветами или сигаретами. Или, если повезет, сутенер, который будет ее избивать, а берет до нитки, пока, наконец, не вышвырнет вон. Столовая отеля «Интернациональ» находилась в подвале, поэтому постояльцы называли ее «катакомба». Днем сквозь плиты толстого стекла, которыми была вымощена часть двора, сюда просачивался тусклый свет. Столовая была одновременно курительной, гостиной, холлом, залом собраний и спасительным убежищем для беспаспортных эмигрантов. В случае полицейской облавы они могли улизнуть отсюда во двор, со двора в гараж, а из гаража на соседнюю улицу. Равига, швейцар ночного бара Шахерезада, Борис Морозов, сидели в том углу катакомбы, который хозяйка именовала пальмовым залом. Здесь в катке из майолики, стоявшей на тонконогом столике, коротала свой век чахлая пальма. Морозов жил в Париже уже 15 лет. Он был одним из тех немногих русских эмигрантов, которые не выдавали себя за гвардейских офицеров и не кичились дворянским происхождением. Они играли в шахматы. Катакомба была пуста. Только за одним столиком сидели несколько человек. Они пили и громко разговаривали, то и дело провозглашая тост. Морозов с досадой посмотрел на них. — Можешь ты мне объяснить, Равик, почему именно сегодня здесь стоит такой галдеж? Почему эти эмигранты не идут спать? Равик рассмеялся. — А какое мне дело до них? — Это фашистская секция отеля. — Испания? — Там ты ведь тоже был? — Да, но не на их стороне. К тому же как врач. А это и испанские монархисты. Самые, что ни на есть, махровые фашисты. Жалкие остатки этого сброда, все другие давным-давно вернулись домой. А эти все никак не решатся. Франко, видите ли, для них слишком груб. Что до мавров, истреблявших испанцев, то против них они, разумеется, ничего не имеют. Морозов расставлял фигуры. Похоже, они отмечают зверскую бомбежку Герники или победу итальянских и немецких пулеметов над испанскими горняками и крестьянами. Ни разу еще не видел тут этих типов. Они здесь уже несколько лет. Ты их не видишь, потому что не столуешься здесь. А ты? Тоже нет. Морозов ухмыльнулся. — Ладно, — сказал он, — опустим мой следующий вопрос и твой следующий ответ, который наверняка будет оскорбительным. По мне, так пусть они хоть родились тут, только бы говорили потише. Вот, добрый старый ферзевый гамбит. Равик сделал ход пешкой. Они быстро разыграли дебют. Потом Морозов задумался. Есть тут вариант Алехина. Один из испанцев подошел к столику. У него были узко поставленные глаза. Морозов с недовольством разглядывал его. Испанец едва держался на ногах. — Господа, — учтиво сказал он, — полковник Гомес просит вас выпить с ним бокал вина. — Сударь, — ответил Морозов с той же учтивостью, — мы играем партию чемпионата на первенство 17-го округа города Парижа. Благодарим покорно, но присоединиться к вам не можем. Испанец и бровью не повел. Он обратился к Равику с такой церемонностью, словно находился при дворе Филиппа II. Не так давно вы оказали любезность полковнику Гомесу, поэтому накануне своего отъезда он хотел бы выпить с вами бокал вина. «Мой партнер, — ответил Равик не менее церемонно, — уже объяснил вам, что мы должны доиграть эту партию. Поблагодарите полковника Гомеса. Я весьма сожалею». Испанец поклонился и направился к своему столику. Морозов усмехнулся. «Совсем как русские в первые годы эмиграции. Цепляются за свои титулы и манеры, как за спасательный круг». Какую любезность ты оказал этому Готтентоту? Прописал слабительное. Латинские народы весьма дорожат исправным пищеварением. Неплохо, — Морозов сощурился. Стародавняя слабость демократов. Фашист в той же ситуации прописал бы демократу мышьяк. Испанец вернулся. Старший лейтенант Наварро. — представился он с тяжеловесной серьезностью человека, который много выпил, но не сознает этого. — Адъютант полковника Гомеса. Сегодня ночью полковник покидает Париж. Он отправляется в Испанию, чтобы присоединиться к доблестной армии генералиссимуса Франко. Поэтому он желал бы осушить с вами бокал за свободу Испании и в честь испанской армии. Старший лейтенант Наварро. Лаконично ответил Равик. — Я не испанец. — Мы это знаем, вы немец. На лице Наварро мелькнула тень заговорщической улыбки. — Именно этим и объясняется желание полковника выпить с вами. Германия и Испания — друзья. Равик взглянул на своего партнера. Какая ирония судьбы! Уголки рта у Морозова дрогнули. — Старший лейтенант Наварро, — сказал он, — я сожалею, но вынужден настоять на том, чтобы доиграть партию с доктором Равиком. О результате игры сегодня же необходимо сообщить по телеграфу в Нью-Йорк и Калькутту. — Сударь, — холодно ответил Наварро, — мы ожидали, что вы откажетесь. Россия — враг Испании. Приглашение относилось только к доктору Равику. Мы были вынуждены пригласить вас лишь потому, что вы здесь вместе. Морозов поставил на свою огромную ладонь выигранного коня и посмотрел на Равик. — Тебе не кажется, что пора кончать эту комедию? — Вне всяких сомнений. Равик обернулся к испанцу. — Молодой человек, я думаю, вам лучше всего вернуться к своим. Вы беспричинно оскорбляете полковника Морозова, который никак не связан с сегодняшней Россией. Не дожидаясь ответа, он склонился над шахматной доской. С минуту Наварро постоял в нерешительности, затем удалился. «Он пьян и вдобавок, как многие латинине, лишен чувства юмора», — сказал Равик. «Но это вовсе не значит, что и у нас его не должно быть. Вот почему я и произвел тебя в полковники. Насколько мне известно, ты был всего-навсего жалким подполковником. Мог ли я допустить, чтобы ты оказался рангом ниже этого Гомеса? Перестань болтать, мой мальчик. За всеми этими разговорами я прозевал алехинский вариант. Похоже, слон потерян». Морозов поднял голову. — О, Господи, еще один идет. Второй адъютант. Что за публика? Это был сам полковник Гомес. Равик откинулся на спинку стула, устраиваясь поудобнее. Сейчас произойдет дискуссия между двумя полковниками. Она будет коротка, сын мой. Полковник был еще более церемонен, чем его адъютант. Он извинился перед Морозовым за ошибку, допущенную Наварро. Извинение было принято. Теперь, когда недоразумение рассеялось, Гомес с какой-то уже совершенно фантастической церемонностью предложил в знак примирения выпить за Франко. На сей раз отказался Равик. — Но ведь вы наш немецкий союзник! — полковник был явно озадачен. — Полковник Гомес, — сказал Равик, начиная терять терпение, — оставим все как есть. Пейте за кого хотите, а я играю в шахматы. Полковник попытался осмыслить сказанное. — Стало быть, вы не будем уточнять, — прервал его Морозов. — Это приведет только к лишним спорам. Гомес еще больше растерялся. — Но ведь вы... белогвардеец и царский офицер должны быть против. Мы ничего не должны. Мы весьма старомодны. У нас различные взгляды, и все-таки мы не стремимся проломить друг другу череп. По-видимому, Гомеса наконец осенило. Он подтянулся. — Понимаю, — заявил он, — мягкотелая демократия. — Послушайте, милейший, — сказал Морозов с внезапной угрозой в голосе, — убирайтесь отсюда. Вам следовало это сделать еще несколько лет назад, в Испанию воевать. а за вас там воюют немцы и итальянцы. Привет!» Он встал. Гомес, не сводя глаз с Морозова, отступил на шаг. Затем резко повернулся и пошел к своему столику. Морозов снова сел. Он вздохнул и позвонил официантке. «Клариса, принесите 2 двойных кальвадоса». Клариса кивнула и ушла. «Бравые рубаки!» Равик рассмеялся. «Примитивное мышление и крайне сложные представления о чести. То и другое затрудняет жизнь, ежели человек пьян. Оно и видно. А вот и следующий. Настоящая процессия. Кто же на сей раз? Уж не сам ли Франко?» Это был снова Наварро. Остановившись в 2 шагах от столика, он обратился к Морозову. «Полковник Гомес сожалеет, что не может вызвать вас на дуэль. Этой ночью он покидает Париж. Кроме того, его миссия слишком важна, чтобы рисковать неприятностями с полицией». Он повернулся к Равику. «Полковник Гомес задолжал вам гонорар за консультацию». Он швырнул на стол скомканную бумажку в 5 франков и собрался было уйти. «Минуточку», — сказал Морозов. Клариса уже стояла у столика с подносом. Он взял рюмку с кальвадосом, посмотрел на нее, покачал головой и поставил обратно. Затем взял с подноса стакан воды и выплеснул Наварро в лицо. — Быть может, это вас протрезвит, — спокойно заметил он. — Запомните на будущее. Деньгами не швыряются. А теперь убирайтесь прочь, средневековый идиот. Ошеломленный Наварро вытирал лицо. Подошли другие испанцы. Их было 4. Морозов медленно поднялся с места. Он был на голову выше испанцев. Равик остался сидеть. Он взглянул на Гомес. — Не выставляйте себя на посмешище, — сказал он. — Вы все пьяны. У вас нет ни малейших шансов. Еще минута, и мы из вас бифштексы сделаем. Даже если бы вы были трезвы, у вас все равно ничего бы не вышло. Он вскочил, быстрым движением подхватил Наварро за локти, слегка приподнял, повернул и так резко опустил рядом с Гомесом, что тому пришлось посторониться. — А теперь оставьте нас в покое. Мы не просили вас приставать к нам. Затем взял со столика 5-франковую бумажку и положил на поднос. — Это вам, Кларис, от этих господ. — Первый раз получила от них на чай, — заявила Клариса. — Благодарю. Гомес сказал что-то по-испански. Все 5 повернулись, словно по команде, кругом, и пошли к своему столику. — Жаль, — сказал Морозов, — я бы с удовольствием отделал этих молодчиков. К сожалению, нельзя. А все из-за тебя, беспаспортный подкидыш. Ты не жалеешь иногда, что не можешь затеять драку? — Не с этими. Есть другие, до которых мне хотелось бы добраться. Испанцы в углу снова загалдели. Затем разом поднялись, раздалось громкое 3-кратное «Вива!» Да здравствует! Испанцы со звоном поставили бокалы на стол, и вся группа с воинственным видом удалилась. Чуть было не выплеснул ему в рожу этот замечательный кальвадос. Морозов взял рюмку и выпил. Вот кто правит нынче в Европе. Неужели и мы были когда-то такими же болванами? — Да, — сказал Равик. Они играли около часа. Наконец Морозов поднял глаза от доски. — Пришел Шарль, — сказал он. — Кажется, ты ему зачем-то нужен. Молодой парень, помощник портье, подошел к столику с небольшим пакетом в руках. — Велели передать вам. — Мне? Равик разглядывал пакетик. На белой папиросной бумаге, перевязанной ленточкой, адреса не было. — Мне не от кого получать пакет. По-видимому, ошибка. Кто принес? Какая-то женщина, дама. Женщина или дама? Спросил Морозов. Так, что-то среднее. Морозов добродушно ухмыльнулся, довольно остроумно. Здесь нет фамилии. Она сказала, что это для меня? Не совсем так. Она сказала, для врача, который здесь живет. И... В общем, вы знаете эту даму. Она так сказала. — Нет, — выпалил парень. — Но на днях она была тут, с вами, ночью. — Иногда ко мне действительно приходят дамы, Шарль. Но тебе должно быть известно, что скромность — высшая добродетель отельного служащего. Нескромность пристала только великосветским кавалерам. — Вскрой пакет, Равик, — сказал Морозов. Вскрой, даже если он и не предназначен для тебя. В нашей достойной сожаления жизни мы проделывали вещи и похуже. Равик рассмеялся и раскрыл пакет. В нем была маленькая деревянная Мадонна, которую он видел в комнате той самой женщины. Он попытался припомнить имя. Как же ее звали? Мадлен... Забыл. Что-то похожее, во всяком случае. Он осмотрел папиросную бумагу. Никакой записки. — Ладно, — сказал он помощнику портье. — Все в порядке. Равик поставил Мадонну на стол. Среди шахматных фигур она выглядела довольно нелепо. — Из русских эмигрантов? — спросил Морозов. — Нет. Сперва и я так подумал. Равик заметил, что губной помады на Мадонне больше нет. Что с ней делать? Ну, поставь куда-нибудь. Любую вещь можно куда-нибудь поставить. Места на земле хватит для всего, только не для людей. Покойника, вероятно, уже похоронили. Так это та самая женщина? Да. Ты хоть раз справлялся о ней? Сделал для нее еще что-нибудь? Нет. Странное дело. Нам всегда кажется, что если мы помогли человеку, то можем отойти в сторону. Но ведь именно потом ему становится совсем не в моготу. Я не благотворительное общество, Борис. Я видел вещи пострашнее и все равно ничего не делал. С чего ты взял, будто ей именно сейчас так тяжело? Посуди сам. Только теперь она до конца почувствовала свое одиночество. До сих пор рядом с ней был мужчина, пусть даже мертвый, но он был на земле. Теперь же он под землей, ушел, его больше нет. А вот это, — Морозов показал на Мадонну, — неблагодарность. Это крик о помощи. «Я спал с ней, — сказал Равик, — не зная, что у нее случилось. Я хочу об этом забыть. Чепуха. Как раз это самая пустяковая вещь на свете, если нет любви. Одна моя знакомая говорила мне, что легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени». Морозов наклонился вперед. Свет лампы отражался в его крупном лысом черепе. «Я тебе вот что скажу, Равик. Будем подобрее, если только можем и пока можем. Ведь нам в жизни еще предстоит совершить несколько так называемых преступлений. По крайней мере, мне. Да и тебе, пожалуй, тоже». «Верно». Морозов обхватил рукой катку с чахлой пальмой. Она слегка покачнулась. Жить — значит жить для других. Все мы питаемся друг от друга. Пусть хоть иногда теплится огонек доброты. Не надо отказываться от нее. Доброта придает человеку силы, если ему трудно живется. Ладно. Зайду завтра к ней. Вот и прекрасно, — сказал Морозов. Этого-то мне и хотелось. А теперь хватит разглагольствовать. Кто играет белыми?